Значит, не судьба. Настя. Пока я жила одна в общаге, я чуть не свихнулась. Брат игнорирует меня. До занятий еще несколько дней. Я сижу в четырех стенах и не знаю, чем себя занять. Тогда и пришла идея написать Мирону. Я долго думала, что напишу, ведь у него отношения. На его странице ничего такого нет, но на странице Ксении прямо все пестрит. Там просто выставка фотографий Мирона, которые я с удовольствием рассматриваю, вспоминая о нашей последней встрече и поцелуе. Боже, как же я хотела бы испытать снова это чувство полета. Напрасно я думала, что секс с Вадиком поможет мне испытать снова что-то удивительное. Было прикольно, не спорю, но это все же не то. Нет той дрожи во всем теле, и сердце не выпрыгивает из груди. Про босса вообще молчу. Стоит только подумать о том, что я делала для него за деньги, меня блевать тянет. В итоге я не стала ничего писать, а решила передать инициативу самому Мирону. Написала ему, что хочу поговорить, и сбросила свой номер. Если захочет, сам позвонит. А если нет, значит, не судьба. Сообщение было прочитано, и я весь день сидела как на иголках, ожидая звонка. На следующий день я тоже ждала, но уже не так. А на третий окончательно потеряла надежду, что услышу его голос. Он не стал звонить, а это значит, я ему не нужна. Что ж, я сделала все возможное со своей стороны. По крайней мере, меня не будет мучить совесть, что я упускаю свой единственный в жизни шанс. В один из дней ко мне в комнату раздается стук. В дверном проеме показывается лицо девушки, которая широко улыбается мне. «Я могу к тебе присоединиться? Вроде как я твоя соседка». «Привет», — я улыбаюсь ей в ответ. «Конечно, проходи. Я так рада. Тут, если честно, очень скучно одной жить». «Виктория», — представляется соседка. Я сразу же проникаюсь к этой простой и приятной девушке. Мы сразу же находим общий язык. Она многое рассказывает о себе, в частности, что она приехала из Калининграда и учится сейчас уже на третьем курсе экономического факультета. Но все, что касается ее личной жизни, остается под завесой тайны. Даже удивительно, что такая словоохотливая девушка в чем-то предпочитает молчать как партизан. Но я особо и не лезу, мне и своих проблем хватает. Оказывается, ее переселили из другого общежития по ее же просьбе. Но никаких комментариев о том, по каким причинам Виктория не ужилась в прошлом месте обитания, она не дает. Когда начинается учеба, мне кажется, что все мои злоключения в Москве закончились, и теперь я превращусь в самую обычную студентку, которая будет грызть гранит науки, оставаясь примерной девочкой. Я даже уже успеваю привыкнуть к Москве и забываю и про Вадика, и про злополучную историю с моим временным трудоустройством. Я уже привыкла и к Виктории, которая поначалу казалась мне странноватой и чересчур скрытной. Я понимаю, что моей соседке просто нужно личное пространство, границы которого я не пересекаю. Мы мирно сосуществуем на территории 10 квадратных метров, выделенных нам в общежитии. Все складывается довольно мирно и спокойно до тех пор, пока я снова не встречаю того странного типа с козьей бородкой, который когда-то пытался познакомиться со мной еще до начала вступительных экзаменов. Как он и предполагал, занятия по мировой экономике меня настигли. Все же я учусь по направлению межкультурной коммуникации, поэтому знать азы мировой экономики мне нужно просто позарез. Молодого препода зовут Иосиф Адамович, ему около 25 лет, и я вижу его взгляд, который он периодически бросает на меня в процессе занятий. Это взгляд голодного мужчины, который испытывает далеко не самое низменное чувство голода, связанное с пустотой в желудке. Это дикий сексуальный голод, который Иосиф Адамович даже не пытается скрыть. И если раньше мне казалось, что такие же чувства он испытывает ко многим студентам, то теперь мне понятно, что именно я являюсь главным объектом его страсти. «У него просто слюни текут, когда он на тебя смотрит. Он точно извращенец». Прикалываются надо мной девчонки, которые учатся со мной на одном курсе. «Не поворачивайся к нему спиной. Пожирает глазами, будь бдительна». «С чего вы это решили?» Я краснею и бледнею, не веря в то, что не только мне заметно поползновение Иосифа Адамовича. Его бородка и бешеный взгляд все еще смущают и даже пугают меня. «Да у него на лбу написано. Так что тебе светит явный автомат по мировой экономике». Я слушаю девчонок и почему-то уверена только в том, что мне придется попотеть для того, чтобы получить хотя бы удовлетворительную отметку у этого типа. Но мои опасения не подтверждаются. Напрасно я опасалась, что этот тип снова начнет подкатывать. Он не пытался больше сблизиться со мной. Занятия по мировой экономике проходят в штатном режиме. Никто меня не домогается, никаких непристойных предложений со стороны преподавателя не поступает. Зато сколько слухов вокруг него витает. Одни говорят, что он женат, другие о том, что он в разводе, третьи утверждают, что Иосиф Адамович гуляка, и его несколько раз видели в популярных ночных клубах Москвы. И клубы эти были явно узкой направленности, типа БДСМ или типа того. Я стараюсь не обращать на него внимания, а просто пытаюсь учиться и не отвлекаться на всякую чушь. Так пролетело 3 месяца. Учеба занимала столько времени, что я почти никуда не ходила, только училась. Виктория тоже грызла гранит науки, ко мне не лезла, и меня это устраивало. Вроде бы живу с кем-то, но никто не заморачивает. Много раз до Нового года пыталась позвонить Валерке. Он все еще злился на меня. Ну и пошел он нахрен, придурок. Вместе со своими многочисленными бабами. Проживу и без него. 5 лет как-то жила без него, когда он свалил в Москву. Он как был эгоистом, так навсегда и останется им. «Как насчет отметить экзамены после сдачи?» — спрашивает меня Виктория однажды вечером. «Думаю, да, я бы не отказалась выпить. Мозги кипят уже от такой нагрузки». Виктория никогда не пыталась со мной разговаривать про свою личную жизнь. Мы договорились пригласить Пашку, который часто приходил к Виктории в последние пару недель, чтобы помочь подготовиться к философии. Я сразу же оценила парня, как только увидела. Не совсем в моем вкусе, но довольно милый. Зато Виктория на него, кажется, залипла конкретно. Что ж, почему бы не отметить сдачу экзаменов втроем? «Ну что, друзья, за успешную сдачу экзаменов!» — поднимает бокал Виктория. Примерная девочка напилась до того, что едва стоит на ногах. Смеюсь. Я уже сама пьяная до неприличия. Сегодня я наконец-то сдала последний экзамен. Новый год на носу. За ним еще 1,5 года учебы и 3 месяца свободы, где я могу заняться собой и, может быть, подумаю о личной жизни. За эти 3 месяца я пыталась познакомиться через специализированный сайт, но все, чего я добилась, — это разочарование. Более 100 человек я брезгливо отсеяла сразу же еще до первого свидания. Все, кто предлагал сразу потрахаться, — в топку. Я не так отчаялась, чтобы искать себе приключения на задницу через интернет. Мне хочется чего-то другого. В голове образ Мирона. Хочу так же, как у него. Жить с кем-то вместе, любить кого-то, засыпать вместе, просыпаться и чувствовать теплое тело под боком. Ничего общего с сексом. Хочется романтики и красивых ухаживаний. Брат бы сейчас сказал, что я неисправимый романтик, но я верю, что такое есть. «Насть!» — Виктория толкает меня в бок. «Что?» — поднимаю на нее пьяные глаза. Не могу даже четко различить ее лица. «Ты хочешь потрахаться?» «Что?» — мне сперва показалось, что она прикалывается, но она смотрит серьезно. «Спятила? Я не буду ни с кем спать, даже с твоим дружком!» Показываю на ее друга, и они начинают ржать. «Не переживай, на тебя никто не посягает, ты не в его вкусе», — смеется Виктория. «Я предлагаю поехать в клуб. Быстрое свидание в темноте. Выбираешь красавчика, потом тащишь его в комнату и там развлекаешься. Пашка ходил несколько раз, говорит, прикольно». «В смысле, потрахаться с кем попало? Просто с левым парнем?» Я офигеваю от предложения. Смутно вспоминаю мой первый поход в клуб с Вадиком и начинаю понимать, что соседка предлагает. «Ну, типа того. Только трахаться не обязательно. Ты можешь сказать, чтобы парень тебя отлизал. Сама можешь вообще ничего не делать. Там желающих сделать куни у молодой красивой девчонки всегда очередь. Ну так что, погнали? Сколько можно дрочить на учебнике?»